Нечистая деревня. «Да твою ж дивизию!» — завопил Федорыч, выкручивая баранку руля и роняя пепел с папиросины на широкую грудь, обтянутую тельняшкой. «Чтоб я еще хоть раз тут поехал! Чтоб хоть раз!» Асфальтированная трасса Минск-Москва кончилась. Ушла в сторону и старенький грузовик-полуторка вот уже полчаса трясся по разъезжей колее. Сидевшие в кабине Демьян и Максимка держались за что попало. Но и от этого толку было чуть. От каждого рывка по паршивому шляху их швыряло по всему салону. Федорыч матерился, со злобой дергал рычаг переключения скоростей, мотал туда-обратно руль, уходя от рытвин и ям на дороге. Старый грузовичок ехал в деревню со смешным названием «Малые Сычевичи» в 70 километрах от Задорья. А началось все так. В обед к дому знатка подъехал, фыркнув глушителем, потрепанный ГАЗ-АА. Из кабины вылез хромой водила и безапелляционно заявил, мол, Демьяну позарез нужно ехать с ним. Максимка-то подумал, что почту привезли. Нелюдимый угрюмый Федорыч числился почтальоном. Развозил между глухими выселками посылки, продукты, пенсию. В общем, был вроде деревенского курьера. И вот кому-то внезапно приспичило увидеть знатка в такой дыре, как Сычевичи. «А чего там?» — вякнул Максимка. «Чего, чего? По твоей части что-то, колдун-ведун ты наш!» — мрачно отвечал Федорыч, трепя полкана за холку. Тот даже не тявкнул, сам ткнулся лобастой башкой в широкую ладонь. Признал. «Бабки Сычевичи жить не могут, как тебя видеть хотят. Мне денег уплочено туда и обратно тебя доставить». «Не колдун я», — привычно поправил Демьян. «А мне какая разница? Ты хоть груздем назовись, главное в кузов. Полезай». В общем, так и тронулись, оставив полкана на суседку. Вроде и недалеко, но как съехали с трассы, Максимка с каждой минутой все больше жалел, что напросился с Демьяном. От таких виражей зад, казалось, превратился в один большой синяк. Водитель мрачно молчал, то и дело приподнимаясь на сиденье, чтобы выжать сцепление. Знаток едко откомментировал. «А ты завсегда так в присядку? Или только с пассажирами?» «Хошь, высажу, пешком пойдешь, на своих двоих!» «Так можешь мне идти не треба. Ты бы хоть рассказал, что там стряслось?» «Сами все скажут», — рыкнул Федорыч. «Да не боись, заплатят тебя, шарлатан!» «Ты за помелом-то следи, товарищ мичман!» «А ты меня не пугай! Пуганы мы! В одной сумке кишки, в другой треугольнике! Во! Видал?» Федорыч стукнул по ноге, где от колена тянулся железный протез. «Мне одна твоя коллега травки пихала до отвары. Я мазал-мазал, ни хрена. Вот ногу и отняли. Гангрена!» «А как мазал? После заката? А крестик-то сымал, а на месяц глядел? Так-то, может, к фельдшеру надо было идти?» «Может, и надо было. А я на вашего брата-шарлатана повелся. Вот и...» Демьян поморщился, давая понять, разговор окончен. Федорыч закурил очередную папиросу, позыркал мрачно сквозь дым, но долго молчать не смог. Протянул Демьяну лопатообразную ладонь, обезображенную наколкой якорем. «Лады, ты не злись, я сгоряча, твоя правда. Не поверил я, не мазал ни хрена». «И к фельдшеру не поехал. Мне уж и жизнь не мила была, такого наглядевшись. Одно спасение — глаза залить. Нормальный ты мужик, пусть и дурной маленько. Мир?» «У нас 20 лет мир, Федорыч. А ногу я твою не чапал». «Не трогал, твоя правда. И мир давно, тоже не врешь. Дай-ка пацану яблоко, вон, в кармане лежит». Максимке сунули большое красное яблоко, тот захрустел, разглядывая панораму за окном. Скачущую картинку из берез, елей и кустов, наросших поверх глубокой заболоченной канавы. Дорога стала чуть ровнее, газ повернул, и в лесу возникла широкая прогалина, за которой ярко заблестело серебром нечто массивное и шумное. Максимка аж высунулся в окно, чтобы разглядеть лучше. «Дядька, а это что там?» «А, это ГЭС, ихняя местная, гидроэлектростанция, во!» — ответил Федорыч. «Ща получше видать будет. Она малая совсем, правда, но за раз расширяют, новую турбину строят. Вам, кстати, тоже электричество дает. Наш рыбчанка весь край кормит». С пригорка видно было и правда лучше. Федорович подрулил к краю нависающего над ГЭС обрыва. Остановил машину. Максимка рассматривал сооружение, казавшееся ему колоссальным, немыслимым. Ничего подобного он ни разу в жизни не видал. Река Рыбчанка врезалась в дамбу и спадала из шлюзов шумным белым потоком, размывающим землю у берегов, крутящим турбины внутри дамбы. Шлюзы выглядели как три жадных дыры, с хлюпаньем, всасывающие и выбрасывающие воду. От висящей в воздухе водной взвеси разглядеть их было сложно, но Максимка каким-то мальчишеским чутьем проник в глубины мощного механизма, узрел вертящиеся внутри него сотни шестеренок, подшипников, толстых зубчатых колес. Увидел и в испуге отпрянул обратно. Он как-то успел больше попривыкнуть к лесной нечисти, чем к бездушным и самостоятельно работающим механизмам, созданным руками человека. Демьян, видать, почуял то же, что и он, проговорил в полголоса. «Да, тут Бога нет. Да и дьявола тоже нема». Под дамбой у разрытого русла измельчавшей реки копошились несколько человек в рабочей униформе. Рядом с ними в грязи лежал здоровенный серебряный цилиндр с могучими лопастями. Увидев грузовик, рабочие замахали руками. Федорович дернул за рычаг и нажал на газ. Сказал: «Поехали-ка, отсюда по-добру-поздорову. Секретный объект, мабуть». Деревня разительно отличалась от обширного, цветущего жизнью задорья. Маленькая, посреди глухого леса, с пришибленными к земле перекошенными избами. Не деревня даже, а вёска. Располагалась она в низине, куда машина спускалась, скользя шинами по закисшей стежке. В конце концов, Федорович остановился, устало махнул рукой. «Туда вам! За поворотом деревня по правому галсу. Не поеду дальше, а то потом хрен вылезу». «Обратно-то приедешь?» — спросил Демьян, пожимая руку старому матросу. «А то! Только через 3 дня буду. Ты уж тут бабок ублажай, чтоб поболей заплатили. О-о-о! Нахмурился знову! Да не зыркай ты так, а то еще проклянешь ненароком!» Водила хохотнул, удобнее устраивая протез на педали газа, и примиряясь, как бы сдать обратно по дороге. Демьян ухмыльнулся, показал кукиш. «Ехай уже! Попутного ветра, товарищ мичман! Бывай, товарищ партизан!» Взяв еще по яблоку от Федорича, направились в сторону Сычевичей. Грязище было и впрямь море разливанное. Аж сапоги засасывает. «Оползень, что ли?» — подумал Максимка. «Будто с холма вода стекает». «Ты это, слышь, хлопче, в разговор не лезь», — сказал знаток, жуя яблоко. «С бабками я гутарить буду». «А я шо, дядька? Я ж всегда...» «Знаю я твое всегда. То немца заболтай, что бесу зубы подаришь. Помалкивай лучше». Вот и вёска Малые Сычевичи. Выпрыгнули из-за поворота и сразу вызвали чувство уныния. До того хаты было видно сверху, с пригорка, а вблизи они оказались еще более невзрачными, похожими на землянки. В основном срубы из прогнивших бревен, заросших мхом, да посередке заброшенная церковка, без креста. Разделяли Сычевичи 2 улицы, наполненные черной слякотью, не проберешься, ноги не изморав. Над деревней тянулась линия электропередачи, рядом со столбом сидел и лаял на искрящийся провод одинокий трехлапый пес, грязнющий, как поросенок. Демьян остановился, оглядел избы с заваленными на бок заборами, трухлявыми бревнами и раскрошившимися трубами. Они казались едва ли не заброшенными. Знаток сплюнул, поежился, в низине было непривычно прохладно для лета. «Чё-то, кажись, мичман нас не по тому адресу привез». «Эй! Есть кто?» — звонко крикнул Максимка, приложив ладони ко рту. Хлопнула дверь. Из одной хаты вышел пожилой мужик в душегрейке и кубанке, с кустистыми бровями и растрепанной бородой. Он сразу полез за папиросами, пробормотал под нос. «Вот дуры старые!» «Уважаемый!» — окликнул его Демьян. «А где усе-то?» Мужик окинул их взглядом из-под лобья, прикуривая папиросу от спички. «А вы яши кто такие?» «Демьян Рыгорыч. С задорья приехали». «А, колдун. Тебя не хватало. Клиентура твоя вся там сидит, ждет не дождется». Мужик показал пальцем за спину. «Спасибо», — вежливо сказал Максимка, хотя мужик ему совсем не понравился. «Ваш спасибо на хлеб не намажешь. Чего приехали-то? Бабкам голову морочить? Своим мракобесием, да?» «Нас позвали, мы и приехали. Стало быть, надо кому-то». Меланхолично и спокойно отозвался Демьян, внимательно разглядывая неприветливого мужика. «А коли кому надо, то и проблемы наблюдаются. Так? В умный шибко. Ну иди, общайся!» Хмыкнул абориген и, не протянув руки, ушел налево по улице. За ним увязался пес Калека, заскакал вокруг, разбрызгивая грязь. Демьян шагнул в избу, пригнулся, чтобы не удариться лбом о низкую притолоку. Вошедший следом Максимка услышал дребезжащие голоса. «Серафимовна жива бы была, мигом бы ему уши пооткручивала сынку такому. Ишь какой! Это ж надо! Да я тут всю жизнь. У меня здесь и родители, и бабка с дедом, и внучок, царствие ему небесное, лихоманка взяла». «День добрый, хозяюшки!» Громко поздоровался Демьян, прерывая беседу, приложил к виску ладонь шутливо. «Демьян Рыгорыч из Задорья по вашему приказанию прибыл». Несколько взглядов сразу вперились в них. Максимка даже отступил за спину знатка. Старухи и сами походили на ведьм. Землистая кожа, какие-то тряпки, тулупы, телогрейки. И это посередине лета. Запавшие губы, выцвевшие глаза. «Ох! Демьян Рыгорыч приехал, таки мы уже и не чаяли». Тяжело, с явным усилием они поднимались со скамей, кланялись, чуть ли не скрипя хребтами. Максимка от неожиданности вздрогнул. С печи свесилась маленькая сухонькая ручка с желтыми ногтями, тоже будто поприветствовала знатка. «Зъявился, не сопылился. Гляди, як вымахал-то, а я тебе, Дема, таким помню», — старуха показала, каким. Демьян смутился, таким он, пожалуй, даже сам себя не помнил. «А я баба Марфа, Бондаренко. Пометаешь меня, нет?» «А кто это у нас тут таки? Помощник подрастает». Пахнущие старостью и лекарствами руки потянулись к Максимке. Тот вжался в стену избы. «Доброе, доброе. Иди, маленький, я тебе тут пряник назапасла». Старухи заохали, неповоротливо засуетились, наполнили небольшое пространство избы гостеприимной суматохой, так что и не сосчитать, сколько их. Максимка, смущенный, торчал под защитой широкой спины Демьяна. Но и тот, кажется, был не в своей тарелке, что-то вежливо бурчал в ответ на вопросы и предложенные угощения. «А я вам зараз чайку заварю на малиновом листе. Сама собирала. У нас тут вось блинцы с творогом да с грибами. Чего ж вы стоите? Чистуйтесь!» «Так, спокойнее, матушки. Давайте-ка поначалу дела обговорим. Ну-тка, сказывайте, шо у вас тут за напасть?» «Ой, такая напасть, такая напасть! Что хоть узелок на плечо и куды глаза глядят!» Вновь заухали старухи, замахали руками и затараторили наперебой. «Трактор сам по себе ездит, прям по огородам. Я была вышла по шеям надавать, а там у кабине никого. Я домой перекрестилась, а его и след простыл, и только клея тянется. А черти? Черти-то! В окна стукают, рожи корчут, а давеча у Ильинишны курей потаскали!» «Черти?» — удивленно приподнял Демьян кустистую бровь. «Черти, черти, сами они в церкви старой обитают. Бывает, всю ночь барагозят, огни жгут да матерятся. Всю ночь не уснуть, страх-то якой. А полудница по полям шастает, высоченная шоколанча вышагивает, колося жгет, прямо-таки жгет. Страшна, шо смерть, а на голове куколь. С дамбы это они взбеленились. Истинно вам говорю, с ней все началось». Трясла бульдожными брылями одна особенно бодрая старушка. Тут она и с одеяльцем, тут и с чаем, тут и с блинами за троих поспевает. «Как ее построили, так я чуяла. Беда будет. Они электроток, электроток. Тьфу! Да он даром нам не нужен, электроток ваш. Главное дело...» — вмешалась другая. «Ну, построили и построили. Чего ее телепать-то нет? Нонче сызнова что-то роют, копают, возят. Вот бесы-то и проснулись. Да-да, Чистая правда, дамба ихняя, это мельница дьяволова, как есть бесовщина. Кресты-то посымали, да чертей напустили. Они внутрях сидят, турбину эту крутят, а по ночам тут куражатся. От голдежа деревенских старух у Демьяна заломило в висках. Какие-то тракторы, какие-то черти. Полудницы, да еще дамба сверх всего. Мозг старательно пытался уцепиться хоть за какую-то ниточку информации. «А все Никодимка, бестолочь! Это он дозволил! Ему нашу землю верили, а он ее дьяволом красным распродал!» «Погодите, дамы!» — вмешался знаток, услышав хоть что-то похожее на зацепку. «А Никодимка — это не тот с папиросками, который вышел только перед нами!» «Он, милый, он больше некому!» — хором заблеяли старухи. «Председатель он тутошний, да только председать ему уж не перед кем будет. Все разъехались, как нечисть взбеленилась, одни мы остались. Но это наша земля, на ней стоять будем. Немец не прогнал, а уж дьяволова отродье подавно не прогонит!» «Знаток, знаток!» Вдруг позвал слабый голос с печки. «Подойди ближе, знаток!» Старушки почтенно расступились, пропуская Демьяна к печи. Следом за ним шмыгнула Максимка. Сухонькая ручка, та самая, что привиделась Максимке, откинула одеяло, и на свет появилось высохшее старушечье лицо. Седые пряди едва скрывали лысое темя, зато верхняя губа щедро поросла серым волосом. Маленькие темные глаза глядели пристально, даже хищно. Рот открылся, ни единого целого зуба, и вместо слов наружу посыпался сухой кашель. Тут же подлетела бабка, подала кружку воды. Существо на печке принялось жадно хлебать. Сзади зажурчал услужливый шепоток. «Дорофеевна, это хозяйка, значится. Мы у ней собираемся. Ее я кудар хватил, она с тех пор и не ходит». «Цыц! Сороки!» — сипло скомандовала Дорофеевна. «А ты лучше меня послухай, знаток. Смерть пришла в Сычевичи, как есть смерть. Никодимка бестолочь съехать агитирует, но мы не уедем. Тут наш дом, тут нам и помирать. Чай мне недолго ждать осталось. Знак мне был. Бачила я смерть, знаток. Кобылица бледная, страшенная. Я ночью чую копыта, шо ли. Думала, кого на ночь глядя принесло, выхожу. А там она стоит, на меня поглядывает. Белая, як мел, только очи черные, и светится уся. Светится, як пламя, только холодное. Она на меня своими буркалами так зырк, будто запомнила. Воды похлебала из корыта и прочь пошла. Тут ты меня и разбила. Добро, что Марфу на утро нашла, а то так бы я околела. То смерть меня отметила. Знаток, зразумел, недолго мне осталось. Так что проси, чего хошь. Хошь дом тебе отпишу, хошь все, что в доме. Скотину всю забирай, все одно ухаживать некому. Только дай моим старухам век свой на родной земле дожить. Хотели к Сухощавому с просьбой пойти, но он, гряд, зубы порастерял. А тебя, хлопчик, мы с детства знаем. Тебе веры больше. Сдюжишь, а, Демьян Рыгорыч? «Зробим, хозяюшка. Но вы тоже ранний час на тот свет не избирайтесь. Добро? А, да. Вот». Демьян пошарил в бесчисленных карманах своей куртки, вытащил какой-то кулек. «Вот настой. Утром пейте натоща, кипятком заваривайте. А про награду потом уж обговорим». «Добро, добро, сын», — закивала старуха, пряча травяной настой под подушку. «А мы потопаем. Да, хлопчик? Хата-то есть свободная? Переночевать?» «Да уся вёска пустая», — всплеснула руками та бодрая бабуля, что все совала им блины. «Где хотите, селитесь. Мы вам в опратку свежую принесем, лазню затопим». «От баньки не откажемся», — не стал прибедняться знаток. «А перекусить можете и туда принесть». Тут Дорофеевна свесилась с печи, вцепилась в плечо Демьяна неожиданно хваткими пальцами и посмотрела ему в глаза. «Ты только меня не подведи, Дема». «Не подведу», — спокойно ответил он, выдержав взгляд старухи. «Всю паскудь зраз изведу. Каковая найдется». Выйдя на гантах, Демьян спросил у бодренькой старушки, которая взялась их сопровождать. «Вас как звать величает, сударыня?» «Ой, да якая я сударыня!» — засмущалась покрасневшая бабуля. «Баба Клава я, Алексеевна». «Баб Клав, нам бы брашки надобно». Та аж перекрестилась, да и сам Максимка с удивлением уставился на знатка. Никак издевается. «Брашки? Нечто для храбрости». «Баб Клав, обижаешь. Для дела требуется». «О, Господи, а сколько ее надо-то, брашки той?» «Бутылку», — сказал знаток и, подумав, добавил. «И махорки». «Ох, где же ее взять-то? Не гонит уж никто. Разве что у Ильиничны запас. Принесу я». «А церкву покажете?» «Так вон она, тама. Только заколочена она уж лет этак». «Ну, чертями, так понимаю, она по боку». «Проверим». Баба Клава показала хату для ночевки, сама ушла за брагой и махоркой. «Ну шо, хлопчик, прогуляемся до церкви, на чертей глянем», — подмигнул Максимке знаток. «Дядька Демьян, а на кой брашка-то?» «Проверю, кое-чего». Церковь стояла на слякотном пятачке, посередь сычевичей. Со скрипом вращался ржавый петушок-флюгер, приделанный каким-то шутником на притворе. Выбитые окна храма зияли темнотой. На деревянной крыше кучковались стайкой вороны. Хрипло перекрикивались в сгущающихся сумерках. Демьян обошел строение по кругу, против часовой стрелки. «Шо там, дядька?» «Да ничего, странно все как-то. Якая паскудь куру воровать станет? Ну, она ее задавит, спортит, заставит яйца тухлые нести. Но чтоб красть, ни разу такого не видал». «Они ж сказали, черт!» «Чертям в явь ходу нет. А вообще и впрямь интересная чертовщина тут вырисовывается». В глаза бросились несколько смазанных следов, ведущих к выбитому окну. Демьян взглянул на толстый амбарный замок в двери, почесал голову. «Максимка, заберешься, не?» «Делов-то!» — ухмыльнулся тот и в две секунды, ловко как обезьянка, забрался через окно внутрь церкви. Додумался даже предварительно на раму набросить лежащую рядом ветошь, чтобы не порезаться об осколки. Знаток в который раз его мысленно похвалил. «Ну, чего видать?» — крикнул Демьян. «Да темно тут. Ну вот шо бачу. Окурки валяются. Бутылки, банки консервные вскрытые. Куски шерсти всякой». «Шерсти?» — беспокойно переспросил знаток. «Ага. Собачья али волчья. Не ведаю». «Слышь, хлопчик, а принюхайся. Серый пахнет, не?» «Да чем тут только не смердит!» — откликнулся удаляющийся голос ученика. Тот, видать, пошел вглубь помещения. «Максимка, ты далече не уходи! Шерсть ту понюхай, вонючая она шибко!» Вдруг Максимка тонко вскрикнул, и Демьян, сам не поняв как, оказался уже внутри заброшенной церкви. Даже рук не порезал. Проморгался, привыкая к темноте. Усыпанный мусором пол, алтарь завален на бок, на стенах надписи похабные. Аналой весь разломан, ступени амвона усыпаны пустыми бутылками. Бесы куражились. «Максимка, ты где?» «Дядька, я видал, чего это?» — пискнул Максимка. Демьян повернул на голос, увидел испуганные глаза, глядящие сквозь него. «Дядька, сзади!» Из темного угла кто-то ухнул по-совиному, и метнулась волосатая рослая тень. Низги не видать было в заброшенной церкви, и все же бросились в глаза обломанные рога, грязный свиной пятак и торчащие наружу зубья, наворованные у колдунов. Тень дернулась влево, вправо, но на пути стоял Демьян. Тогда нечто с силой врезалось в Демьяна, сбило с ног, опрокинуло на мусор и бутылочные осколки, огрело знатка по почкам с такой силой, что тот со стоном растянулся на полу. Одним прыжком тень выскочила в окошко, так же странно ухнув напоследок, будто издеваясь. Опираясь на трость и растирая спину, Демьян поднялся на ноги. К нему подбежал Максимка. Слава богу, цел. «Дядька, ты как? Сильно больно дал. Я его, як побачил, так спужался». «Да харе болтать. Гляди, куда он убег». Но за окном было уже никого не видать. От церкви тянулись следы копыт. А где-то вдалеке, уже на окраине опустевшей деревни, Знаток разглядел и самого беглеца, перед тем, как тот нырнул в лес. Бурый, волосатый, здоровый, что твой медведь, и со свиным рылом. Он на секунду обернулся, и Демьяну показалось, что он пересекся взглядом с нечистым. «Это черт был, дядька? Настоящий черт?» «Да какой черт? Бес разве что. А так хрен его и знает. Бесы курение воруют, разве что потомство ведьмина выкармливают. Да и не несутся от тебя, как со спины по хребту стукнут». Он еще раз гримасой помассировал бок. «И что дальше делать будем?» Ученик едва не подпрыгивал от возбуждения. «Вы как, дядька? Нормально?» «Получше уже. Пойдем-ка мы лучше в баньке попаримся, хлопче. Я себе уши проспарю. И покумекать надысь». В баню Демьян долго стучался да напрашивался. Но банник даже не пошумел для порядку. Как вымершее все. Максимка предлагал уже так войти, но знаток строго предостерег. «Тебе, коли шкура дорога, ни на погост, ни в баньку, ни напросившись, лезть не смей. То не людская территория, а их навья. Мы тут гости, а не хозяева. А уж банька и подавно». Так и стояли, пока не пришла Алексеевна и не зашла в баню первой, на хозяйских правах. Зажгла электрический свет, видать, дешевый из-за газ, раз даже в лазню провели. Тогда уж и Демьян с Максимкой посмели переступить порог. После в парилке знаток неодобрительно гудел. «Понавешали своих лампочек, аж нечисть поразбегалась. Нечто печи не доставало. Чего тут глядеть-то?» Попарившись, помывшись и переодевшись, в чистое Алексеевна принесла одежду своих померших на войне мужиков, сели ужинать, ели жареную на сале бульбу и косились зачем-то в окно. Там над мрачными сычевичами плыли темные облака. Лаял пес на обступившую деревню чащобу леса, да возвышался силуэт церкви, видный из каждой точки маленькой вёски. Стемнело рано, опустился на землю холодный мрак, и даже в хате было не по-летнему прохладно. Суседка местной на приветствие не среагировал и вообще себя казать не спешил. А может, бросил он хату вовсе, с шишигами связался, да на болото сбег. Демьян без остановки натирал ушибленную бочину. У него после встречи с Хиршбеком еще плечо толком не зажило. А теперь новые побои. На столе стояла бутыль, белесые брашки. Рядом махорка, в газетку, завернутая. «Так на кой нам брашка-то?» — спросил с набитым ртом Максимка. «Прожуй сперва, то в рот муха залетит. И слова учи, ты як заговаривать-то будешь?» Максимка кивнул. Он уже знал, что слова бывают разные. В устах знатка, произнесенные в верном порядке, слова приобретают особую силу. Он тщательно прожевал, запил сладким чаем и спросил. «Дядька, а где вы палец потеряли? На войне, да?» Потерев култышку на месте безымянного пальца, знаток промолчал и хмуро уставился в окошко. «Дядька Демьян!» — не унимался Максимка. «А какое слово самое, что ни на есть, дужное?» «Аминь. Как сказано, так будет», — в своей манере лаконично ответил знаток и поглядел на старенькие наручные часы Победы. «Так, отрок, ты поел? Ты сыт? Пора нам до лесу прогуляться». «Як всегда ночью», — недовольно подумал Максимка и начал собираться. Дорога вся раскисла, что твой жур, грязь так засасывала сапоги, что казалось, ступи не туда и ухнешь по уши. Зато по следам беса идти оказалось довольно легко. Демьян захватил из дому свечку на блюдце и нес ее перед собой, освещая дорогу. Максимка тащил банку. Когда достигли опушки, знаток сказал. «Ставь сюды, на пень прямо». Сам положил газетку с махоркой, раскрыл, чтоб запах пошел. «А сами пошли, сховаемся где-нибудь, да поглядим, что тут за дрянь такая лазит». «И все, больше ничего делать не надо?» «Да не. Не треба боли ничего. Это ж бес. На брашку приманится, как миленький. Засекай за раз». Демьян сунул под нос Максимке часы, тот с трудом разглядел стрелки. Пол первого ночи. «Коль бесенок тут блазнит, минут через пяток прибежит брашку лакать, а не до всякой сивухи охочи, а мы его клюкой по мордам». Сели в засаде. За близлежащим штабелем полусгнивших от сырости дров. Время шло, Максимка, дорезив в глазах, вглядывался в лесную чащу. Демьян спокойно курил махорку, по-солдатски сложив ладонь лодочкой, чтобы угольком не светить. Выполз месяц из-за туч, дав немного света. Но бес все не являлся. «Неладное нечто здесь творится, ой, неладное!» — пробормотал Демьян. «А чего так, дядька?» «А того. Коль бес на брашку не прискакал, так одно из двух. Либо бес чё-то такое творит, что не до браги ему, то ли не бес, а это вовсе. Хоть и не может быть, чтоб и впрямь чего такое здоровое лазило. Не могут они в явь попасть, им притвор печки мал». «Чего?» — недоуменно переспросил Максимка. «А рано тебе еще такое знать», — отмахнулся знаток. «Ты только одну вещь запомни. Бесенок малый проникнуть в наш мир может, да дел тут натворить. Они тут, як тараканы, всегда лазают. Бывают и вот такие крохотные, с твой ноготок. Но чтоб такая тварь, срост человеческий, впервые вижу. Не может быть такого. А коли и вовсе обосновался б тут черт настоящий, как бабки говорят, тут бы на месте деревни здоровенный котлован был, с ямой посередке, до самого земного ядра. Не черт это, и не бес». «Кто ж тогда?» «Думаешь, мало их, тварей пекельных? Тут хоть сухощавого спрашивай. Хотя и тот, поди, не всех ведает, а только самых верхних». «Они же там кто?» «Много будешь знать». Демьян шутливо замахнулся для подзатыльника. «Ну-ка, лучше приглядись. Чуешь чего?» Максимка прислушался к себе. Он уже научился распознавать некоторые знаки в окружающем мире. То ли знаток сумел чему научить, то ли сам он окреп в своем умении. Там, в поле и в лесу, с немцем, он и впрямь чуял нечто, что не объяснить словами, и когда у Сухощавого ждали курьера из пекла, тоже ёкало, так странно, в глубине души, и зубы ныли. Здесь же он не ощущал ничего. Ученик пожал плечами. «Не!» «То-то же, и я ничего не чую. Пустота какая-то». Знаток зевнул, почесал обрубок безымянного пальца. «Но я так и думал, хоть и видал в церкви. Но какой тут бес, право слово? Думал, будет нечисть якая, так и той тут нема». Размышляя, Демьян чесал бороду и внимательно глядел в сторону леса, пытаясь высмотреть, что же за паскудь там такая сховалася. Максимка проследил за его взглядом, но не увидел ничего, кроме очертаний стволов елок да березок, терявшихся в темноте непролазной лесной чащи. «Ничего». Нахмурившись, знаток кивнул своим размышлением и промолвил. «Ладно, хлопче, почапали спать. Утро вечера мудренее. Завтра разберемся, что тут за бесовщина творится». Демьян проснулся ночью по малой нужде. Лежал некоторое время в темноте, глядя в потолок и слушая посапывание спящего Максимки. Наконец поднялся прогуляться на улицу до ветру, захватив табак и спички. Ночью в Сычевичах не так уж и мрачно. С востока гурьбой катились пузатые дождевые тучи, но над деревней небо было ясным и глубоким, с россыпью мигающих звезд и щербатым полумесяцем. «Свежо!» — знаток пожалел, что не надел куртку. Он отошел в сторону от дома, расстегнул ремень на штанах. И застыл, с открытым от удивления ртом, уставясь на поле между лесом и вёской. Там над травой плыла страшная кобылица, описанная Дорофеевной. Плыла, будто не касаясь копытами земли, с атласной переливающейся шкурой, с пылающей мертвым светом шелковистой гривой. Зеленоватое холодное сияние исходило от лошади, как от болотных огоньков, что горят на мертвецких сердцах, отбрасывая блики в темном поле. Глаза, темные и умные, глядели прямиком в душу. Предвестница смерти прядала ухом и издавала мерное ржание. А еще она шагала в сторону замершего Демьяна, угрожающе помахивая пушистым хвостом. Каждый шаг копыта будто втаптывал в землю оставшиеся годы жизни один, второй, третий. Знаток попятился назад, и когда лошадь прибавила ходу, то и вовсе рванулся бегом к хате, чуть не запутавшись в расстегнутых штанах. ворвался в избу, запер дверь и выдохнул, стараясь не разбудить Максимку. Сердце колотилось, как бешеное, в голове роились путанные пугливые мысли. «Что же это я теперь умру?» «Да ведь всяко умру. Или теперь скорее? А коли за раз прям? Вон как сердце долбит. А ну как инфаркт!» Пожалуй, впервые в жизни, пережив и фрицев, и Купаву, и много еще чего другого, знаток по-настоящему испугался смерти. Не погибели от лап какой-нибудь кикиморы, не лютого смертоубийства от рук фашистов, а такой вот банальной, спокойной даже смерти, когда сердечко раз и привет. Перед глазами стояла длинная морда вестницы погибели. Буквально заставив себя, через силу Демьян выглянул в окно. Лошадь удалялась в сторону леса, мерно перебирая копытами. Вроде пронесло. Отметила она меня, али нет? Поди разбери. Знаток схватил со стола солонку и насыпал соли под двери, окон и, подумав вокруг их с учеником кроватей. Прошептал заговор со свечкой. Максимка заворочился и что-то бормотал во сне. И сел на кровать. Посмотрел еще раз в окошко. Кобылицы не было видно. «Вот тяна не выдумала, Дорофеевна». Ложась спать, он прошептал молитву и крепко сжал ладанку на груди. «Чертовщина в Сычевичах непонятная. Где такое встретишь, ешча?» — подумал он, засыпая. Максимку разбудило играющее радио. Кое-как пытался подпевать Демьян. «Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет». «А я все гляжу, глаз не отвожу». Знаток, раздетый по пояс, тягал пудовый чурбан. Играл мышцами и легко перекидывал импровизированный снаряд из ладони в ладонь. Заметив, что ученик проснулся, Демьян грохнул чурбаном о пол, улыбнулся с непонятной грустью. «Доброй раницы! В здоровом теле здоровый дух. Надо б нам тоже радиолу в дом приволочь. Не скучно буде». «Ага, можно!» Максимка широко зевнул. Поставив ноги на пол, удивился при виде рассыпанной соли. «Это вы солью напорошили?» «Я. Ночью гости приходили. Нехорошие», — задумчиво сказал знаток, выключая радио. «Поди умойся, доработать пора. Нам там о бабке блинцов натаскали. Подкрепись». Максимка поплелся во двор, к бочке. Знаток крикнул в спину. «Слышь, Максимка, а как певца звать?» «Иосиф Кобзон!» «Анна Демидовна его слухает? Як думаешь?» Максимка пожал плечами. «Чего Демьян Рыгорыч к этой Демидовне привязался?» На улице слегка моросило. Сырость была такая, что хоть в стакан наливай. Отправились прогуляться по деревне. Заглянули в гости к Дорофеевне. Той совсем стало плохо. Даже разговаривать не могла. Бабки суетились рядом с платками, судными и лекарствами. В общем, переполохи на знатка с учеником и не обратили внимания. В общем, не до них было. «Вы идите там и с чертями разбирайтесь, поплохело ей», — бормотала Марфа, выталкивая их наружу. «Сердцем шо-то. Слухай, знаток, а может, чего посоветуешь, кстати, травку якую, а?» «Валидол и нитроглицерина», — буркнул Демьян на пороге. «И врача годного». «Поговорку слыхал? Врач, исцелися сам!» — блеснула эрудицией бабка. «Не надо нам коновалов тута, управимся!» Дверь избы захлопнулась, изнутри донесся горестный стон Дорофеевны. «Ей же в больницу надо!» — сказал потом Максимка, шагая рядом с Демьяном по улице. «Так-то да, не помешало бы. Но мы кто такие, чтоб людей жизни учить? Они по боли нас эту землю топчут. Умные!» — с горечью крякнул Демьян. «День добрый, бабуль. У вас тоже сердечко прихватило?» У крайней избы на лавке сидела бабка, держась за грудь. Агаповна, кажется. Максимка уже стал их различать. Маленькая, подслеповатая, в кургузом платочке, она щурилась в сторону леса и заполошно целовала нагрудный крестик. «Ой, божечки, чего же это делается-то?» «Вы чего, бабуль?» «Да сами гляньте. Опять поле ждет. Полудница!» «Твою мать, да чего у вас тут-то за бесовщина такая?» — аж вскрикнул Демьян, проследив за пальцем Агаповны. На поле у лесной чащобы крутилась высоченная, будто на ходулях, женская фигура в белом платье до пят. Маленькую по сравнению с телом голову покрывал наспех повязанный куколь. Под ним зиял пустыми глазницами череп, Издали вроде даже как козлиный. Может, такое ощущение возникало из-за повисшей в воздухе стылой взвеси, но жуткая баба вертелась так, что от нее веером брызги летели. Брызги огня. От сырости трава не загоралась, огонь сразу гас, белесая фигура крутилась, крутилась, а затем резко замерла, заметив наблюдателей. Совершила театральный низкий поклон, от движения из широко разинутой пасти выкатился длиннющий, как змея, розовый язык. Агаповна охнула со страху, вцепилась в руку Максимки. Раскрывший от удивления рот, он увидал, как полудница напоследок подняла руки и выплюнула из рукавов очередную порцию пламени, что прокатилось по полю, оставляя за собой дымящийся след. Хлопчик даже услышал протяжный огненный гул. Чудовище на поле гулко захохотало, довольное устроенным представлением, и обратилось спиной. Несколькими быстрыми прыжками полудница достигла лесной опушки. Перед тем, как она скрылась в кустах, случайные зрители увидели, что она горбатая, что верблюд, как если бы у нее в спине был спрятан мешок. Демьян с Максимкой переглянулись. Агаповна все крестилась без остановки, читая молитву «Николь заступнику». Шугливо косилась на них, как бы прося покончить с напастью. «Мда... вот дела...» Знаток с несвойственной ему растерянностью почесал бороду, ошеломленно глядя на обугленную землю вдалеке. «У вас тут вся паскудь с Беларуси, шоль. Обосноваться решила. Черти, лошадь белая, полудница еще, а банника нема». «И так каждый день», — пискнула бабушка, — «хоть какое чудище доявится». «Вы, бабуль, тут не сидите, идите-ка домой, а то мало ли еще, якая сволочь припрется». Проследив, чтобы Агаповна ушла до дому, отправились к опушке поглядеть следы чуда-юда, когда на пути им попался председатель Никодим. Мужик стоял на крыльце клуба, мрачно попыхивая папиросой, и глядел волком. С издевкой крикнул. «О, граждане-чародеи! Ну как, много рублев у бабок выколдовали?» «И тебе не хворать, товарищ!» Вытягивая сапоги из месива, Демьян кое-как подошел к председателю. «А ты шо это? Никак нас поджидаешь?» «Делать нечего!» — буркнул Никодим. «Но разговор имеется!» «Так говори!» Демьян присел на упавший забор, поставил рядом трость и полез за табаком. Максимка разглядывал окрестности. Все, как и вчера. Безлюдное, упадочное, только из трубы, избы бабки Дорофеевны, валил ленивый дымок. И не поверишь, что 5 минут назад своими глазами наблюдал, как жуткая белая тетка огнем плюется. «Ты это, слышь, колдун?» «Да не колдун я. Сколько вам раз? Не перебивай!» — поморщился председатель. Разговор ему явно удовольствия не приносил. «У меня предложение деловое. Сколько тебе бабки пообещали?» «Хер да ни хера. Я не за деньги, а допытливости ради». «Так, харе мне тут воду мутить. Сколько тебе надо?» «Сейчас. Погодь». Никодим вытащил из кармана стопку денег, отсчитал оранжевые рубли, желтые трешки, синие пятаки и сунул их Демьяну. Тот даже не пошевелился. «Ну ты чё? Бери, тут... 10, 20, 35 рублей! Хоть рубаху новую купишь, мальчонку в школу, к зиме оденешь!» «Взятку, шоль, предлагаешь?» «Да какую взятку, дурной ты? Я тебе денег даю, чтоб ты уехал и не путался под ногами! Ну хошь, полтинник дам! У меня в хате есть, одной купюрой!» «А чего ж ты, председатель, так от нас избавиться хочешь? Никак замыслил чего, супротив партии и народа? «А ты ща видал, кто к вам из лесу в гости ходит?» Никодим со злобой сплюнул под ноги. «Ну и дурак! Кто там ходит-то, мракобесы? Ладно, некогда мне тут с вами. Не хошь, не бери!» Председатель еще раз сплюнул вместе с папиросой и вернулся в здание клуба. Демьян весело шлепнул ладонями по коленям. «Вот чудило! Ты видал, Максимка?» «Видал. У меня мамка в месяц 50 рублей получает». «Да заладили вы со своими паперками никчемными. Видал, как он вел себя? Чего-то тут неладно. Давай-ка, снова в засаду». Демьян с Максимкой прошли в сторону леса, обогнули деревню и вернулись проулками обратно. Тут спрятались в соседней с клубом полуразрушенной избе. В ней тоже было грязно, за потемневшей от копоти печкой скопился мусор из мокрых журналов «Молодостц» и разбитых банок под засолку. Демьян зачем-то заглянул в печку, внутри зашуршало. «Мыши, шо ли?» «Не», — с ухмылкой сказал знаток. «Тон чутко шебуршит. На пустую избу позарился. Малой совсем, полудохлый, як таракан». Расселись по углам в избе. Демьян выглядывал в окошко. Максимка пытался читать журналы. Ничего интересного, одни новости про засевы, успехи партии, белорусский чернозем. Из головы не шла белесая фигура, танцующая на поле. «Тссс! Пшел вон!» Максимка подобрался тихонько к окну и выглянул наружу. И впрямь пошел. Воровато оглядываясь, председатель шагал к лесу. Под мышкой он тащил здоровенный сверток. «Гэт куды он?» «А вот ща, хлопчи, проследи им. За раз погоди им немного и пошли». Демьян от нетерпения закурил. Вот Никодим исчез в лесу, вот пробежал по лужам трехлапый пес. Протелепала куда-то местная бабка с коромыслом. «Марфа», — вспомнил Максимка, — гаркнула с церкви ворона. «Ну все, давай следом». Потрусили быстро в сторону опушки. А в лесу Максимке стало как-то уныло. Не такой совсем жизнерадостный лес, как в родном Задорье. Квелый, сырой, помирающий будто. И пустой, что ли? Как если б не хватало в нем чего-то живого. Ни малины дикой, ни грибов, хотя и сыро. Деревья вон хилые, тонкие, птиц почти нет. Все не зеленое, а серое, и солнца не видать. Один белый круг на пасмурном небосводе. Не светит, а так видимость одна для порядка. «Давненько сюда лишак не заглядывал», — пробурчал недовольно знаток. Следы сапог председателя вели через буераки и валежник. Демьян легко вычислял его путь, даже там, где следы терялись, по сломанным веткам ельника, по едва придавленным кочкам мха у корней деревьев сказывалось партизанское прошлое. Один раз знаток остановился, задумался. Максимка ткнулся ему в спину. «Чего там?» «Да хитрый он, петляет. Видать, есть на кой ховаться. Давай-ка лучше на муравьишек глянем». «На кого?» Демьян с загадочной ухмылкой присел на корточки и уставился на огромный, с половину роста муравейник в логе. Максимка сел рядом, с недоумением глядя на насекомых. Не зная, то ли издевается знаток, то ли всерьез. «У нас, брат, ремесло такое, что лес знать надобно», — рассуждал Демьян. «И обитатели его. Когда лишака нема и спросить совета не у кого, ты гляди внимательно кругом. Вот муравьи. Это кто? Много их, они кучкой думают. Поэтому один муравей дурной, а муравейником они умные. А коли человек рядом есть, то и идут они к нему тянутся. У человека же на привале сахарок найдется, и материал всякий для стройки. Так что за раз потеряли мы след. То поглядим за муравьем. Муравей мудрый, выведет куда надо». И впрямь Максимка увидал, что муравьиная дорожка ведет не абы куда, а по четкой траектории. Черная вереница из марширующих мурашей петляла промеж сосновых стволов, вытекала из лога и вела в глухую чащу, где деревья стояли густо вплотную друг к другу. Шли по муравьиному следу недолго. Вскоре деревья чуток расступились, между ними выглянула небольшая прогалина. Демьян остановился и пригнул рукой голову Максимки, зашипел. «Тихо сейчас!» Максимка увидел поляну. Посредине стояла треугольная палатка зеленой армейской раскраски, чадил дымом костерок, из покрытого сажей котелка аппетитно тянуло тушенкой. У костра сидели трое, в накинутых на плечи плащ-палатках, а к ним спиной стоял председатель и что-то неразборчиво шипел на троих лесников. «Куда вы, мать вашу, сказано было ночью? Это шо за самодеятельность? Афоня, твою-то мать, обратно в часть захотели?» Те, потупившись, выслушивали ругань. Наконец, когда председатель выдохся, один заискивающе спросил. «Дядька, а ты нам консервы принес? Жрать уж совсем нечего». «Принес», — буркнул Никодим и вывалил на землю из свертка кучу блестящих банок. Троица сразу с довольными возгласами их расхватала. Парни сноровисто начали вскрывать консервы ножами. «А чаю? А табаку?» «Чай завтра. Папиросы вот, нате. Хоть закурись, покуда из ушей не закапает. Сахара на. Кило с дома взял. И яблоко-воську». «Сколько нам тут еще сидеть-то?» — спросил третий косой лопоухий малорослый парень. Он с высунутым от усердия языком открывал банку армейским штык-ножом. «Сколько надо, столько и просидите. Или что, обратно захотели?» Трое замотали головами, мол, «не, не хотим». Никодим удовлетворенно кивнул и направился обратно. Демьян прижал голову Максимки еще ниже к земле, Тот постарался даже не дышать. Демьян погладил ствол стоящего рядом кустарника, и тот благосклонно сомкнул ветки, загородил знатка и ученика. Никодим прошел мимо, не обратив на них внимания. Демьян с Максимкой посидели еще некоторое время под кустарником, потом знаток потрепал его за ухо, сказал: «Лады, свезло нам, не заметил. Вставай, пойдем». «Куды пойдем?» «А туды и пойдем, знакомиться с товарищами. Коли шо, ты сынка мой, зразумел?» Демьян выпрямился, громко кхекнул и шагнул на поляну, раздвинув кусты руками. Сидевшие у палатки парни застыли с открытыми ртами и с ложками в руках, уставившись на гостей. Максимка понял, что они не намного его старше. Ну, лет на 6-7, не больше. У того Лопоухова вообще вся морда в прыщах. А здоровый Афоня встал резко и шагнул навстречу Демьяну. «Э, вы кто такие?» «А мне такой же вопрос», — прищурился Демьян. «Я тут с сынком пошел в грибы, а в лесу какие-то личности странные заседают. Вы шо, хлопчики?» «Браконьеры!» Рослый сразу паник. «Та не, студенты мы, экспедиция у нас». «Экспедиция, Гриш? По рябчику, небось?» «Ты шо, дядь, какой рябчик? У нас и оружия нема, сам погляди!» Афоня обвел рукой поляну, палатку, костер, а двое его товарищей согласно закивали с набитыми ртами. «Биологи мы, лес изучаем». «А чего изучаете?» «Ну, флору там, фауну». «Это да. Фауны тут в лесах навалом. А шо, документы есть у вас, не? А шо, хлопцы, я огляну, чего у вас там в палатке?» Не получив еще разрешения, Демьян смело залез в палатку, поворошил там, сев на четвереньки и выпятив зад. «О, баллоны якие, ящики всякие. Это вам для экспедиции надобно?» «Ага», — кивнул Афоня, переглядываясь с товарищами. Лопоухий нервно крутил в ладонях нож. Максимка хотел уже позвать Демьяна, но тот выполз из палатки, отряхнул ладони. «А в ящиках чего?» «Да мелочи всякие для работы. Ты это, дядька, не обессудь, заняты мы тут. Вы, может, того дальше в грибы пойдете?» «Да пойдем, чего б не пойти», — с веселым хохотком согласился знаток. «Бывайте, биологи. Консервы-то с чем?» «Говядина», — вякнул косой Лопоухий. Обратно шли в молчании. Только Демьян все хихикал под нос, как дурачок, будто шутку смешную вспомнил. Максимка не удержался, спросил. «Дядька Демьян, так шо, правда браконьеры они какие?» «Та не!» — отмахнулся знаток. «Из таких дураков браконьеры, як из нас грибники». «О, глядите!» Максимка цепким мальчишеским взглядом высмотрел странный клок на дереве, схватил его. «Это ж та шерсть, якую я вчера в церкви видал. Ну точно, такая же пакля». «Не удивлен даже». Демьян взял клочок шерсти, понюхал, как собака. «Бесовье вроде, да? Мы таких бесов... Почакай чутка». Максимка все не мог связать в одну цепочку Никодима и странных ребят в лесу, и беса из церкви, увиденную сегодня полудницу. Как оно все в голове у Демьяна Рыгорыча увязалось. Но раз сказал ждать, значит, надо ждать. По дороге домой услышали звук работающего трактора. Беларусь с покрашенными белой краской нижними окошками выехал из-за поворота и, раскидывая толстыми шинами грязь по кюветам, промчался на полной скорости мимо. Максимка на него даже внимания не обратила, а Демьян застыл с отвисшей челюстью, глядя вслед трактору. «Дядька, ты чего?» — дернул его за рукав Максимка. «Почудилось, наверное. В кабине как будто пусто». Трактор повернул за угол и, фыркнув выхлопом, исчез в глубине деревни. Вскоре его тарахтение умолкло. «Ох уж я дурачинстый, росовая!» — воскликнул Демьян. «Но все ж ясно теперь, окончательно. Трактор пустой. Ха! Бесы по церквам скачут. Полуденница, идите ее вдышла. Нутка, за ним!» Пошли по глубоким следам от протекторов. Они привели к открытому сараю, внутри никого, однако вокруг натоптано. Дверь трактора прикрыта, но не захлопнута, двигатель еще горячий. Демьян забрался в кабину, посмотрел там, потрогал рукоятки и панель, поскреб зачем-то ногтем выкрашенные нижние окошки на дверях, хмыкнул с таким видом, будто понял чего. А уже собравшись вылезать, нашел на полу какой-то предмет и быстро сунул его в карман. «Максимка, как у тебя фамилия?» «Губаревич». «Элементарно, Губаревич. Демьян отряхнул руки, выпрыгнул наружу. «А теперь домой!» В хате их ждала Алексеевна в компании с бабкой Марфой. Встречали накрытым столом. Да таким, что у Максимки аж слюнки потекли. Тут тебе и блины с киселем, и сметана, и пирог, и бульба в масле с рыбкой. Только сами бабули сидели мрачные, зыркали так странно. «Вы чего там робите? Где блукаете?» Сходу накинулась Марфа. «Брашку присвоили, в лесу бродите, в церкви шарили. С паскудью нечистой якшаетесь, да? Ты, малый, кушай, кушай, худой якой!» Тут же увещевала она Максимку, суя тому в рот жирными пальцами рыбий хвост. Максимка с трудом отнекивался. «Вы меня наняли? Я работу делаю!» Демьян бухнулся на стул, взял блин и обмакнул в миску со сметаной. «Или нам обратно ехать?» «Ну, послезавтра Федорович будет. Дайте переночевать. Так я Дорофеевне за рог дал». «Зубы не заговаривай, Дема!» — насупилась бабка, таки сумев сучить Максимке рыбу. «Работаешь — работай. Только давай без чернушества вашего. Мы люди верующие, хоть и церковь без кресту стоит. О, Господи, грех-то какой!» Они синхронно перекрестились с Алексеевной. «А про Купаву и ваши делишки с ней мы все слыхали, все знаем. Слухами земля полнится!» Демьян поморщился, как от зубной боли. «Слухи ваши подколодные меня не треплют. Треба будет, пред Богом отчитаюсь. А вы либо робить мне дайте и слово исполнить, либо я до дому, до хаты поехал». «Не, ну ты делай, как знаешь», — пошла на попятный Марфа. «Но того, с нечистым не заигрывайся». «Было бы у вас тут с кем заигрываться. А вопрос такой, теть Марфа, что там за разговор был про дамбу и Никодимку?» «О, да то история старая», — махнула рукой успокоившаяся бабуля. «Как дамбу построили, у нас давай всю деревню выселять. В Минске и Могилеве квартиры давали. Ну, туда внук мой съехал. Шурк, помнишь такого? Ну, а мы с Дорофеевной остались. Наша земля. Мы отсюда вы никуда». «Это я уже слыхал. А сейчас чего?» «А зараз, Никодимка, снова давай агитировать», — подхватила Алексеевна. «Сулит нам квартиры свои минские, мол, там лепше, все устроились уже, пенсию в руки приносит, и унитазы прям дома стоят фаянсовые». «Херня какая!» — внезапно мутюкнулась Марфа. «Мы-то знаем, шестервицу выжить нас надо. Но во, дули ему!» — бабка продемонстрировала кукиш. «Никуда мы не уедем! Нам и тут добре! Так, может, того и правда вам уехать, не?» Вякнул из угла Максимка, и на него уставились три тяжелых взгляда. Перевел на себя внимание знаток. «А Никодиму такая беда, на кой черт? Чего он суетится?» «Дык вредитель он! Как в пионеры подался, так пропал парень, бесом прислуживать стал, тем, что в турбинах!» «Дорофеевна там как, получше стало?» «Да куда там лучше, совсем плохо. Как бы отпевать скоро не пришлось». «Понятно», — протянул знаток. «Вы меня простите, дамы, но у нас тут рабочий момент. Побалакать надобно, наедине». Дамы засобирались, охая и уговаривая все съесть, да про баньку не забывать. Выпроводив бабок, Демьян упал на кровать и замурлыкал под нос. «А у нас во дворе есть девчонка одна». «Дядька Демьян, вы чего такой веселый вдруг?» «Просто. Слышь, ты зачин все выучил?» «А то...» Максимка вытащил из-за пояса смятую тетрадку в линейку. Не такую толстую, как у знатка, но уже исписанную кривыми строчками заговоров. «Вот, все могу прочитать». «Молодец, благодарность тебе от всего Советского Союза. Ну ты давай, сбирайся, ща пойдем бесов наших пужать». «Мы ж только пришли». «Бесы нас чакать не станут. У них тоже обед. По расписанию». Извечную свою клюку Демьян оставил в хате. На вопросительный взгляд пояснил. «Не понадобится». И снова влез. «Вот, только пришли», — не понимал Максимка. «Чего там опять делать?» На улице смеркалось, на удивление рано для лета, и серость дня сменилась наступающей темнотой. Весело посвистывая, Демьян брел по полю, к опушке. Стало уже морозно малость, со склона журчал ручей, и в стылом полумраке вырисовывались силуэты деревьев. Мерно переступая копытами и наклонив голову, из леса вышла лошадь. У Дорофеевны в хате Марфа полоскала в ведре тряпку, пропитанную гноем и человеческими выделениями. Умирающая старуха стонала, не отрывая глаз. От кашля у нее на губах выступила желтая пена. Дорофеевна бормотала иногда про коней бледных, про смерть, звала давно сгинувшего на войне сына Лешку. Бабки внезапно столпились у окна, заохали. «Марфа, Марфа, подойди, смотри, что творится-то знов!» Та выглянула на улицу. На поле в густой полутьме что-то светилось. Старуха прищурилась, напрягла глаза и впрямь, как будто светлячок витает вдалеке, и становится все больше, приближаясь. «Никакой там не светлячок!» — с суеверным страхом поняла Марфа. «Это ж лошадь, только светящаяся, что твой призрак. Значит, не привиделась Дорофеевне? Ходит лошадь страховидная вокруг деревни, гибель предвещает. Огромная такая, гривой трясет. А вокруг отсветы бликуют красивыми всплесками мертвенного свечения. Шкура аж переливается вся, движется во тьме, создавая ощущение, будто животное плывет над землей, не касаясь ее копытами. А навстречу чудовищному силуэту шел, ничего не боясь, Демьян. Марфа подумала, вот и все, Дема, не увидимся мы боли. А потом задернула шторы и сказала всем. «Нече туда пялиться!» «Бесовщина это все! Вот он с ней по-бесовски разберется!» Максимка подумал было, что Демьян рехнулся. Он смело шагал прямо к сияющей зеленоватым светом страхолюдине, не с заговором на губах, а продолжая насвистывать надоевшую песенку Кобзона. Без клюки, без ладана. А подойдя вплотную, достал яблоко из кармана и сунул кобылице в морду. Та осторожно приняла лакомство одними губами. Привычное, гостинцам, видать. И тут Максимка осознал, что, несмотря на светящуюся атласную шкуру, всполохи потустороннего света и жуткий ореол близкой погибели, это всего лишь животное, которое с удовольствием схрумкало яблоко и понюхало пальцы знатка, благодарно фыркнуло и покосилось лиловым глазом на мальчика. Демьян, широко улыбаясь, почесал лошадь за ухом, шлепнул по крупу не сильно и показал Максимке ладонь, которая теперь тоже слабо светилась в полутьме. «Видал?» «Это что ж, она...» Но Максимка не успел договорить. На тропке в лесу, откуда вышло животное, кто-то зашуршал в кустах и негромко выматерился. «Стоять! Это, як его, Хэндехох!» Неожиданно заорал во всю глотку Демьян, отчего лошадь взбрыкнула от неожиданности, встала на дыбы и заржала. Видимо, поняв, что раскрыл себя, тот, кто прятался в кустах, ломанулся бежать, и Демьян рванул за ним. Ученик побежал следом вглубь леса, вдоль ручья, путаясь ногами в полусгнившем валежнике. Впереди пыхтел Демьян, который ориентировался в темноте, как летучая мышь. Максимка же пару раз чуть не сломал ноги, едва не провалившись в лог. Ям тут хватало. Беглец, судя по всему, тоже не избежал этой участи, рухнул в один из оврагов, заверещал, пытаясь выкарабкаться. В сгустившемся полумраке Максимка увидел знатка, который стоял над ямой и почему-то смеялся. «Ну шо, товарищ бес, вот и попался!» А в яме ворошился тот самый, со свиной харей, весь в растрепанной шерсти, здоровый и крепкий. Наклеенные по краям пасти зубья теперь белели среди палой листвы. Бес стонал и глухо кричал. Из-за накладной морды вопли казались совиным уханьем. «Не трожь! Не трожь! Я ногу вывернул! «Я тебе ща не только ногу выверну, а и шкуру твою, наизнанку заодно!» — кричал на него Демьян. «Ты чего тут народ пугаешь, Ирод? Под трибунал захотел?» «Это председатель! Все! Не виноваты я, дядька, не бей!» «Никодим все придумал!» Максимка подошел ближе, встал рядом с Демьяном. Упавший во враг бес снял маску. Обнажилось потное лицо, такое знакомое. Афоня. Тот студент, биолог. Афоня плакал, как дитя, утирал сопли и переводил жалобный взгляд со знатка на Максимку и обратно. Нога его лежала под неестественным углом. Максимка присвистнул. Да он ее не вывернул, а сломал, поди. «По лесу, як заяц, не поскачешь». Особенно по такой темени. «Копыта сраная!» — ныл Афоня, снимая и отбрасывая с подошвы закопченную дочерно-металлическую кружку. Сейчас он выглядел совсем не бесом, а запаршивившим скоморохом в нелепом костюме из коричневой пакли, местами оборванной. «То-то! Урок тебе буде! Ты какого хрена меня бил, биолог?» «Ты спужался я, дядька! Я ж не со зла! Вот вам крест!» «Крестишься, а сам в церкви мусора накидал и на стенах писал похабщину», — назидательно сказал Демьян. «Ты шо, студент, не определился? С Богом ты или с коммунизмом?» «Да не я это! То до меня еще намалякали!» «Ладно, давай выползай. За руку тягай!» Знаток протянул ладонь. Вытащили студента наружу. Тот вжимал голову в плечи, ожидал, что будут бить. Плаксиво проблеял, обращаясь почему-то к Максимке. «Ну ты-то мне веришь, малой? Не хотел я зла! Вот клянусь!» Максимка пожал плечами. Он сам пока ничего не понимал, но было жутко интересно. Знаток отвесил студенту крепкую затрещину, у того аж голова мотнулась, как у матрешки, с тихим «ай», а Фоня схватился за висок. Максимка ему даже посочувствовал. «Удару знатка, что у медведя?» «То тебе за церкву», — пояснил Демьян. «И мы в расчете, так и быть. Давай, сказывай, ты кто таков? Чего тут забыл?» «Курсант я». «Откуда?» «С военной части, под Гомелем. И парни тоже оттуда. С гауптвахты нас забрали». «А тут вы как оказались?» «Бактериологическая опасность», — с трудом выговорил по слогам Афоня и в ответ на вопросительные взгляды объяснил. «Мы вроде как эти, санитары-поджигатели. Нас месяц назад сюда спровадили под ответственность Никодима. Деревню сжечь надо, перед затоплением. Так делают, когда населенные пункты всякие топят. Ну, когда дамбу открывают. Озеро тут будет вместо низины». «Так, вот это новости», — протянул Демьян. «И что далее?» «Ну, на губе вообще хреново жить», — рассказывал Афоня. «Жрать нечего, дрочат каждый день, бьют почем ни попадя. Припухали мы там, так что... Эх, Красная Армия туда ее налево. Приехал Никодим, договорился там с начальством. Нас ему в подчинение отдали. Выдали смесь горючую, огнеметы и костюмы специальные, чтоб деревню жечь. А тут бабки эти уезжать никуда не хотят. Ну, Никодим и говорит нам, мол, я за вас, ребят, договорюсь, что вы тут якобы работу важную делаете. Буду вас кормить, поить, а вы, мол, в лесу посидите малость. Ну и бабок этих надо шугануть, чтобы они сами согласились уехать. Якобы тут черти всякие живут». У Максимки будто вспыхнуло что-то в голове. Конан Дойль, собака Баскервилей. Он же читал. «Вы лошадь фосфором обмазали!» — воскликнул он, и Демьян с довольным видом потрепал его по плечу. Догадался сам. Чертяка. «Ага!» — горестно кивнул Афоня с гримасой, поправляя ногу. «Обмазали! Фосфорный состав для розжига нужен. Никодим коняшку привел. Мы ее в лесу держим. Бабок лошадью знатно так шуганули. Но они уезжать все одно не хотят. Упертые, как ослицы». «А костюм откуда?» — кивнул Демьян на бесовскую одежду. «Так это... Он же в клубе раньше всякие культурные мероприятия вел. Остались костюмы разные. У меня еще один есть». «Так ты полудницу играл!» — ахнул Максимка. От всей новой информации голова шла кругом. А Демьян лишь кивал, словно во всем давно разобрался. «Ну точно, аглицкий сыщик Холмс». «Ага, я полуденница. В бабу со страшной мордой рядишься. Вниз под одежку огнеупорный костюм и ранец огненный за спину. Ну, которые нам в части дали для работы. Через рукав шланг, чтоб огнем пыхать». «Ну ты, брат, даешь. Тебе в актеры надо. А трактор кто завел?» «Да Ванька в нем ездил. Ну, ушастый который. Он малой, просто шкет, сховался внутри так, будто трактор сам по себе катался. Стекла покрасил там снизу. Вот. Ну, а в церкви мы по очереди дежурили. Орали там, бесились. Как сказано было». «И курей у старух воровали?» — строго спросил знаток. Афоня лишь виновато шмыгнул носом. «Да, набедокурили вы тут. Давай сюда лапу свою, шину наложу, а потом к твоим пойдем». Двое других курсантов быстро поняли ситуацию, потупили взоры, принялись в два голоса оправдываться. Над костром снова пыхтел котелок, пахло вкусно. «Никодим скоро придет», — уведомил лопоухий Ванька. «К полуночи обещался. Это добре, у меня к нему разговор серьезный». Сходи-ка за лошадью. Она там, небось, в лесу совсем очумела. Бедолага. Та она привычная. Чего готовите?» — спросил Максимка, подсаживаясь к костру. Демьян даже попробовать не дал. Всех вкусностей, что принесли домой Алексеевна с Марфой, в лес потащил. «Та супчик куриный», — виновато ответил Юрка, помешивая в котелке ложкой. «Готов уже. Бери миску, подливай. Вон хлеб, лук, чеснок бери. Сальца есть». Максимка только налил миску супа, и тут из лесу вышел Никодим. Уставился на мальчонку. С края поляны выскочил Демьян и так дал председателю по уху ладошкой, что тот аж скатился мордой вниз, к самым Максимкиным ногам. Председатель замычал и пустил струйку слюны. Юрка, не обращая внимания, продолжил прием пищи. Видать, привык к дракам в казарме. В ветвях удивленно ухнула сова. «Ну чего, товарищ председатель, скушал? Кашу заварил, как теперь расхлебывать будешь?» «Чё?» — только и смог произнести Никодим. «А вот чё!» Демьян с удовольствием наподдал ему ногой по заднице, но больше бить не стал. «Давай, оправдывайся, дурак! Будем думать, чего с вами робить!» Никодим кое-как поднялся, сел назад. Поднял свою упавшую кубанку, водрузил на голову и с опаской глянул на Знатка. Вздохнул горестно. «Все уж понял. Да? А то. Твои солдатики уже все доложили по форме, считай. Курсанты они. Да хоть генералы, мне все одно. Давай, кажи, на кой черт ты усю эту байду выдумал? Я ж все ради них, дур старых. Ну чего им тут делать в деревне этой?» Никодим махнул рукой в сторону Сычевичей и помассировал ушибленную голову. «Ох, и больно ты мне по уху дал, Знаток. Там у них в городе квартиры уже стоят, ждут, не дождутся. С водопроводом, с канализацией нормальной. Пенсию на дом приносят. Все подруги рядом, вышла на лавочку и сиди себе болтай. Нет, они Дорофеевну все слушают. Ох, Дорофеевна же!» «А что с ней?» — вскинулся Знаток. «Да померла она. Час назад. Сердце не выдержало. Старенькая совсем была». Максимка подумал, что сейчас Демьян опять ударит председателя. Даже руку протянул, чтобы держать. Но Знаток только сжал крепко кулаки и сказал, пристально глядя на Никодима из-под кустистых бровей: «Ты ж понимаешь, что на тебе грех». «Он во всем виноват!» — неожиданно отозвался Афоня из палатки. Юрка согласно кивнул, не прекращая есть. «А вы вообще замолчите, куракрады! Ну так что робить будем с тобой, Никодимка?» Никодим повесил голову, сказал тихо: «Моя вина, да. Дорофеевна мне как мамка была. Не хотел я этого. Не думал, что ее так лошадь испугает. Я ж, понимаешь, ради них все, клянусь. Вот хоть в КГБ меня сдай, не хотел я!» И председатель тихо, искренне заплакал. Все молчали. Даже Юрка прекратил черпать ложкой в миске. Афоня глухо произнес из палатки: «Слышь, дядька, не хотели мы их насильно тащить? А то их бы всех инфаркт хватил. Прикладами их, шоль, из дому выгонять. Я к ним чура. Еще огнеметы эти. По доброй воле хотели, чтоб. Им тут правда не жизнь. Пущай бы жили в городе. В полисадничках там ковырялись. Опять же хозяйство. А им некоторым уж под сотню». Демьян достал из кармана предмет, найденный в тракторе. Бросил тому самому мелкому Ваньке. Тот как раз вернулся с лошадью и стоял, слушая разговор. «Держи папирос свои. Потерял в кабине». «Вот тогда и догадались?» — спросил Максимка. «Ну, скорее убедился. Только ума не приложу. Что с этими товарищами делать? В КГБ вас за шкирку, як вредителей и шпионов». «Не надо», — сказал Ванька и, подумав, добавил: «Пожалуйста, у меня мамка болеет. Не выдержит, если на дисбат залечу». Никодим вновь вздохнул, комкая в руках кубанку. Демьян прищурился. «В хороших квартирах, Гриш, жить будут». Алексеевна стояла у окна, прижав к лицу ладони и глядя сквозь раздвинутые пальцы. По полю что-то бежало, будто на четвереньках, быстро приближаясь. «Марфа, гля, это шо? Не як человек. Ну-ка, отойди, погляжу». Едва она это сказала, как стекло взорвалось сотни осколков, и как только не посекло. Тут же открылась печная заслонка, и по избе заметалось пламя, как живое. Катался огненный колобок, не поджигая, но стреляя во все стороны жгучими искрами. Сорвался с крюка ухват и поддел Алексеевну под обширный зад. Колотились в ящики ножи да ложки, просясь наружу. Хлопали ставни и тумбы. Летало по избе полотенце, скручиваясь в жгут и хлеща во все стороны. «Наружу! Быстро!» — сориентировалась Марфа, выгоняя кумушек. В сенях, провожая старух, полопались банки с закрутками на зиму. Огурцы да помидоры покатились за старухами следом до самого порога. Снаружи и вовсе творилось какое-то светопреставление. На поле закладывал виражи трактор, гоняясь в перегонки со старой телегой, без одного колеса. В телегу, конечно же, никто запряжен не был. Дымили трубы давно заброшенных изб, ведро само по себе вычерпывало из колодца воду и плескало на дорогу. Трехлапый пес иступленно тявкал на электростолб, хлещущий во все стороны проводами. «Батюшки, батюшки, да что же это? Ильинична, гля, не твои куры-то?» По огороду в наглую бродили пестрые птицы. Среди них гордо вышагивал петух. Алексеевна почти ощутила, как последняя темная прядь под платком окрасилась в серый. Все как одна куры были без голов. Обрубленными шеями они невозмутимо пытались склевать горох. Обезглавленный петух заквохтал, не пойми чем, кое-как взлетел на конек крыши, загородив луну, и во все свое кровоточащее горло закукарекал. Тем временем бежавшая через поле фигурка приблизилась. В ней Алексеевна с изумлением признала председателя. Никодим, голый, в чем мать родила, исходил пеной и перебирал конечностями, как заправский скакун, а на шее у него, свесив ноги, сидело что-то маленькое, черненькое, покрытое шерстью. «Сгинь! Сгинь, нечистый!» — замахали юбками старухи, но нечистый не сгинул. С веселым гиканьем он пришпорил Никодима своими мелкими острыми копытами, и тот поддал ходу, направляясь прямо на бабок. Паскудник правил скакуном, тягая того за уши. У него самого головы не было. Вместо нее торчал огромный выпученный глаз на тонкой ножке с пальцами за место ресниц. «Изыди! Слезь с него, бес!» — гласила Агаповна, дальняя родственница председателя. «Прочь, старые! Прочь отседа! Моя эта деревня! Моя!» — завыл в ответ председатель. «Всех сгною, всех в пекло заберу!» «Отче наш, ежеси!» — залепетала Марфа. «На-ка это выкуси!» — ответил в рифму председатель, встал во весь рост и затряс, чем природа наградила. В глазах Никодима плескался ужас, вперемешку со стыдом. Красный он был, как рак. «У хату! Назад! У хату! Там иконы!» — велела Алексеевна, принявшая в отсутствие Дорофеевны командование на себя. Бабки набились в темную хату, зажались в красный угол, без остановки крестились. Домашняя утварь не унималась, но кое-как удалось ее запереть в сенях. Только дергалась придавленная сундуком ожившая скатерть. Вдруг помытая, по православной традиции, желтая и усохшая Дорофеевна открыла слипшиеся веки, с хрустом расправила тонкие птичьи ручки, старухи завизжали, выкрутившись каким-то немыслимым образом, так что голова оказалась промеж бледных старушечьих колен. Она встала в гробу и теперь глядела на старух из-под сбившегося на бедрах савана. «Ох, батюшки!» — только и сумела произнести Алексеевна. Дорофеевна расплылась в беззубой улыбке. Лицо растянулось так, что того и гляди лопнет. На синих губах выступили черные кровяные пузыри. Еще раз с хрустом, провернувшись в круг себя, Дорофеевна зашлась в безумном, макабрическом плясе, выбрасывая далеко вперед сморщенные лодыжки и задирая саван сверх всякого приличия, как распутница из фильмов американских. «Мертвая». Прокашлялась какой-то желчью, разогревая слипшиеся голосовые связки, и запела. «Из-за леса, из-за гор, показал мужик топор, да не просто показал!» «Батюшки святый!» — грохнулась в обморок Марфа. Тут же умывальник заботливо плюнул на нее водицей. «Валите отседова! Кошелки старые пока целые! А кто останется со мной в могиле плясать будет, покуда черви не сожрут!» — веселилась Дорофеевна. «И запевай! Эндель-мендель-гендель-ду!» Побледневшие старухи прижались к стенам, крестясь и закрываясь иконами от вселившегося в Дорофеевну беса. В посмертном веселье крутилась покойница, расшвыривая предметы, кидалась угольями из печи. Наконец, выдрала ногтями из гроба два гвоздя и со всей дури загнала себе по одному в каждый глаз, только брызнула в стороны темная кровь. «Здесь очень не пригодятся боли!» — стращала Дорофеевна. «Бежим! Бежим отсюда! Знатка отыскать надобно!» — осенил Алексеевну, и бабки принялись разбирать баррикаду, уворачиваясь от беснующегося трупа. Будто, приглашая спасаться, заиграли в заброшенной церкви колокола. Обрадовалась была Алексеевна, да вспомнила. Комиссар это колокол уже лет как 20 на переплавку пустили. С высокого стога сена затворящимся шабашем и мечущимися по деревне старухами наблюдали знаток и ученик. «Курей жалко», — протянул Максимка. «Все одно в город их не возьмешь. Пришлось бы тут оставить. А так хоть на дело пошли», — махнул рукой Демьян. «А тушки мы потом соберем, да полгана сварим. На неделю хватит». «А этот... их не заморит совсем?» «Кто? Анчутка-то?» «То ж мелкий пакостник. Молоко там скуксить. Аль еще чего. Это его, вишь, с куриных голов так раздухарило. Долго голодный сидел. Давай-ка и вправду его присмирим, а то как бы бабки не околели». Демьян сложил оба кулака в фиги и каким-то неведомым образом хлопнул в ладоши. Тут же попадали и безголовые куры, и жуткий кадавр Дорофеевна, как и положено мертвым. Один лишь председатель продолжал наворачивать по полю круги. «А Никодима не отпустим?» — жалостливо спросил Максимка. «Та не, пущай побегает еще. Башку проветрит, чтоб мыслей дурацких меньше в ней крутилось». Утро наступило незаметно. В какой-то момент черное небо просто сменилось серым. Без петушиного кукареканья. Тогда Демьян ловко съехал на спине со стога, помог спуститься Максимке, взъерошил ему волосы, намазал щеки сажей. Сам скривил лицо так, будто его удар хватил. Надорвал рубаху, измазал, припасенный куриной кровью, и оперся на клюку, как глубокий старик. «Ну як? Похоже, что бес нас одолел?» «Похоже, дядька!» — засмеялся Максимка. «Ну, тады почапали. Ток морду не такую веселую на цепи». В таком виде они доковыляли до хаты Дорофеевны. На скамейке, не смея зайти внутрь, сидели бабки, все бледные до синевы. Конвульсивно скрюченные пальцы сжимали иконы и распятия. «Простите, матушки!» — уронил голову на грудь Демьян. «Не сдюжил я. Больно силен черт оказался. Заломал нас только в путь». «Як же так, батюшка?» — ухнула Марфа. «Неужто? Не як?» «Не як. Силен собака. Я ему иже на небеси, а он мне. В рифму тоже, значит. Сказал, каждую ночь такое будет. Да с каждой ночью хуже». «Что ж нам теперь-то?» «Уезжайте отседова. Чёртово теперь это место. Будут тут под водой бесы турбины крутить, да фараонок за бока щипать. Усих заморит, кто останется». «Да к чего же, Демьянушка? Ничего поделать не можно». Кумкая платочек спросила со слезами Алексеевна. «Та ничего тут не поделать. Уезжать вам надо. Подальше, лучше в город. Там сейчас это, як ее, урбанизация. Нечистой силы нема совсем. И врачи там, медицина». Демьян кивнул на окна хаты, где еще подергивался труп Дорофеевны. «В город вам надо. Всем. А то уморит совсем. Надо только Никодима найти. Тут он где-то. Бегает». «У меня в Могилеве квартира», — пискнула одна. «А у меня в Минске», — отозвалась Марфа. «Ну так и чего вы тут забыли? Езжайте! Проклята деревня!» Максимка и Демьян стояли на пригорке, дожидаясь Федорыча. Видно было, как бабки суетятся. Выносят из хат пожитки. Скоро за ними должен приехать транспорт. А потом из лесу выйдут санитары-поджигатели сжечь хаты, отгоняя остатки техники, готовить сычевичи к планомерному затоплению. Скоро все здесь станет глубоким озером. Им навстречу поднялся Никодим, ставший немного пришибленным после знакомства с Анчуткой. Демьян смотрел на него насмешливо, попыхивая самокруткой и крутя в руке трость, врезать, что ли, напоследок. Так, для острастки. «Это «Слышь, колдун...» Смущенно обратился председатель, поправляя на голове кубанку. Ему все казалось, что на шее у него кто-то сидит. «Не колдун я. Не як вы, собака, не навучитесь. Знаток я. Знаток. Чего хотел?» «Ты мне помог, а я виноват. Дорофеевна тебе не заплатила, а я... В общем, денег ты не берешь. Так что держи. Это мне от мамки досталось украшение. Вот. Оно бабское, конечно, но, можешь... «Хоть на толкучке сдашь». Никодим сунул в руки Демьяну красную бархатную коробочку. Знаток открыл, и Максимка ахнул. Изнутри блеснуло искрами нечто красивое, переливалось топазовыми брызгами света. Демьян захлопнул коробочку и посмотрел на председателя. «От души? Подарок-то?» «От души. Ну и ты и того. Прости меня. Не хотел я зла. Раз от души, возьму». «Спасибо тебе, это... знаток». «Бывай, товарищ председатель». Никодим горько усмехнулся и начал спускаться к деревне, помогать бабкам с переездом. За ним привычно поковылял трехлапый кабыздох. Позади на склоне рыкнул мотор. Федорыч явился вовремя, остановил полуторку на изломе дороги, приветственно высунул татуированную руку в окно и крикнул. «Ну шо там, товарищ партизан?» «Бабок ублажил?» «Здорово, товарищ мичман!» «Ублажил? В сказке не сказать!» «Ну тогда полезайте! Домой вас повезу!» Максимка окинул взглядом Сычевича. Опустевшую, сиротливую вёску, даже без плешивого домового. Спросил у знатка. «Дядька Демьян, а чего у нас в задоре так много паскуди? И проклятий всяких, и заложных, а тут анчутка один на всю деревню. Почему так?» Тот пожевал губами, затушил окурок и сунул в карман. «А вот насчет этого, хлопче, я и сам задумался. Но, сдается мне, есть виновник. Разберемся, сынку!» Знаток взлохматил ладонью светлые вихры Максимки.